Глава вторая. Прошло время. Музыка гремела так, что невольно хотелось заткнуть уши. Несмотря на несколько лет работы в ночном клубе, я так и не смогла к ней привыкнуть, хотя людям весьма нравились кричащие голоса и кислотные ритмы. Закрыв глаза, присела на стульчик в подсобке и вздохнула. Усталость уже брала свое, и хотелось поскорее оказаться дома. «Вероника!» — раздался мужской голос. Вздрогнув, соскочила с места, схватив поднос. Вылетев из подсобного помещения, автоматически кивнула Вадику, местному бармену. «Какой столик?» «Кажется, шестой». Он взглядом показал в сторону весьма шумной компании, которая сегодня гуляла с большим размахом. На цены не смотрела и заказывала все, что душе угодно. «Ника, ты бы заканчивала с подработками. Уже на ходу спишь», — посочувствовал парень. «Ты же знаешь, босс попросил, а отказать ему я не смогла. Но, надеюсь, Света в следующую смену выйдет, и все войдет в привычное русло». Я уже несколько лет работала в ночном заведении официанткой. Оно делилось на две части, расположенные в одном здании, но имеющие отдельные входы. В одной был тихий уютный бар с приятной живой музыкой, дорогими напитками и авторскими блюдами. Гости туда приходили обеспеченные, вели себя достойно и оставляли довольно приличные чаевые. Не было ни одного счета, где бы щедрый клиент не поблагодарил официантку. В другой части располагался громкий ночной клуб, любимое сборище молодежи и байкеров. Тут всегда царили пары дешевой выпивки и табачного дыма. Клиенты были разнообразными, но чаевые здесь случались редко. Просто контингент не имел лишней копейки, и чаще всего заказывали дешевое пиво и недорогие коктейли. Мой начальник, колоритный восточный мужчина по имени Армен, сначала по протекции Киры взял меня работать в клуб, но через несколько месяцев, присмотревшись, повысил в должности и перевел в бар. Я ему была очень благодарна за это. Именно поэтому не смогла отказать, когда он подошел ко мне с просьбой. Дело в том, что одна из официанток заболела, и он предложил временно поработать в графике 3 через 1. 2 дня свою смену и 1 день подменить коллегу. Я согласилась, но работая в таком темпе, уже вторую неделю действительно утомилась. «Девушка», вздрогнув, осознала, что задумавшись, замерла у барной стойки, а клиенты при этом всячески мне жестикулировали издалека, привлекая внимание. «Слушаю вас», натянула на лицо приветливую доброжелательную улыбку. «Девушка, ну сколько вас можно звать?» возмущенно произнесла дама за столом. «Ужасное обслуживание». «Прошу прощения», я говорила ровно, спокойно и довольно уверенно. «Сегодня в зале много народу». «И что?» Дама на веселе явно пыталась разжечь конфликт. «Ничего», — качнула головой, — «так что вы хотели?» «Ах, ты со мной еще и разговаривать не хочешь?» Барышня начала вставать, но рядом сидящий мужчина одернул ее. «Сядь!» «Ты! Меня! Ради нее!» Дама вскочила и дернула скатерть. Посуда с краю и фужера с бутылкой шампанского полетели на пол. Раздался звон. В то же мгновение над потолком вспыхнул свет, музыка стихла и зал наполнился охраной. «Ну ты даешь», — прищурившись, зло прошипел мужчина, посмотрев на скандальную спутницу. «Кто это теперь оплачивать будет?» «Она», — девушка указала на меня. «Это ее вина. Понабирают кого попало, кто не умеет обслуживать гостей. Я требую администратора». Женщина вновь встала, но, покачнувшись, рухнула на мягкий диван. «Уважаемые дамы и господа, пришло время завершить наш сегодняшний вечер», — объявил диджей, заканчивая дискотеку. Молодежь обиженно загудела, но осколки разлетелись повсюду, и продолжать вечер в подобных условиях было просто невозможно. «Ника, займись другими гостями», — сухо произнес начальник безопасности, который решительно подошел к столику. Я понятливо кивнула и направилась к барной стойке, где Вадик уже подготовил счета для всех клиентов, что занимали посадочные места. Гости за столиком оказались сегодня весьма вежливыми, доброжелательными. А двое, что было большой редкостью, расщедрились на чаевые. «Ну, хоть на такси», — подумала я, приступая к уборке зала. Другие девушки тоже начали уносить посуду и остатки блюд на кухню. Пьяная компания во главе с дебоширкой еще немного пошумела, повозмущалась, а потом, оплатив все расходы, удалилась. Я невольно с облегчением вздохнула. Никогда не любила конфликты, поэтому старалась ко всем гостям относиться благосклонно, обслуживать быстро. Но нет-нет, и попадались вот такие дамы, не контролирующие себя. И тогда начинался скандал. Убрав свои столики, подошла к Вадику, который уже подбил кассу и закрыл день. «Держи, это твое». Он положил передо мной сине-голубую купюру. «Откуда?» — удивленно приподняла брови. «Извинения за оскорбление», — подмигнул бармен. «Оплачивая счет, тебе оставили чаевые». «Спасибо». «Да это нашему Павлуше спасибо говорить надо», — хмыкнул бармен. «Он умеет вести убеждающие беседы». Невольно бросив взгляд на начальника службы безопасности, здоровым широкоплечим парни кивнула ему. В ответ Павел просто мне подмигнул и уточнил. «Подвезти?» «Я далеко живу», — качнула головой. «Да мне не трудно». «Меня ждет таксист знакомый. Будет неудобно, но спасибо за предложение». Я поспешила в подсобное помещение за сумкой. «Красивая она», — невольно услышала мужской голос. В зале старались говорить тихо, но благодаря волчьей крови их слова были для меня доступны. «Не знаю, кто обидел эту девочку», — вздохнул Вадик, «но она никого к себе близко не подпускает». «Может, я смогу покорить ее?» — Павел усмехнулся. «Мой друг, ты женат, и Ника никогда не согласится на роль любовницы», — уверенно произнес Вадик. От этих слов невольно улыбнулась. Он был моим хорошим другом, а еще парнем Киры, и мы часто вместе общались, гуляли, и парень меня прекрасно знал. «Вы же с ней хорошо общаетесь. Почему она такая колючка?» «Не знаю. Я в чужие дела предпочитаю не лезть», — послышалась в ответ. Услышав эти слова, невольно улыбнулась. Все-таки Вадик был замечательным парнем, и Кире с ним очень повезло. Когда мы познакомились, она рыдала из-за подлеца. Но что не делается, все к лучшему. И жизнь подарила ей надежного, сильного мужчину. Настоящее крепкое плечо. Переодевшись, подхватила сумку и, попрощавшись с коллегами, поспешила на улицу. Меня мгновенно окутал приятный утренний воздух. В это время рассветало очень рано, и над городом уже поднялось солнце, которое окрасило соседние здания в золотисто-розовые тона, придавая им нотку сказочности. На парковке стояло одно единственное такси, которое ждало именно меня. «Доброе утро», — поздоровалась я, сев в машину. «Как дела?» «Нормально», — седовласый мужчина улыбнулся. «У тебя как? Как смена прошла?» «Как всегда», — пожала плечами. «Усталый и так спать хочется». «Домой?» «Конечно, дядя Миша, а еще куда же?» — улыбнулась в ответ. «Но мало ли», — мужчина хмыкнул в пышные усы. «Ты, Ника, девушка молодая, хорошенькая. Может, ухажёром обзавелась?» «Некогда мне», — невольно нахмурилась. «Вечером опять на работу». «А вот и зря. Молодость быстро проходит и не повторяется дважды. Надо жить здесь и сейчас, не откладывая на потом». В ответ я промолчала. Поудобнее устроившись в кресле, закрыла глаза. С дядей Мишей я познакомилась случайно. Он после смены один раз подвез меня до дома. Второй, и мы невольно разговорились. У него был взрослый сын и двое внуков. Таксистом мужчина работал много лет. Однажды, нарвавшись на молодого наглеца-водителя, который вел себя непозволительно хамовато, осознала, что ездить с проверенным надежным человеком весьма удобно. И теперь каждую смену дядя Миша ровно в назначенное время подъезжал к зданию развлекательного заведения и отвозил меня домой. «Ника!» — внезапно услышала я. Встрепенувшись, осмотрелась и поняла, что мы уже стоим у моего дома. «Приехали!» — нахмурилась и полезла в сумочку за купюрой. Даже не заметила. «На тебе уже лица нет, бледная, как моль. Нельзя столько работать!» Мужчина укоризненно качнул головой, отчитывая сдачу. «Вы же знаете, что мне надеяться не на кого. Я хочу пойти учиться, а для этого сначала нужно накопить сбережения, чтобы больше не брать дополнительных смен и работать исключительно в комфортном графике. Ведь совмещать учебу и ночное заведение и так будет непросто». «Пока накопишь, состаришься», — грустно улыбнулся дядя Миша. «А вот и нет», — качнула головой. «Я надеюсь, что это случится раньше». «Правильно, главное верить», — одобрил мужчина. «До вечера», — открыла дверь. «Вероника, завтра меня не жди. Я сегодня и завтра взял выходной. Хочу с внуками время провести». «Хорошее дело», — улыбнулась в ответ. «Тогда на связи. У меня может опять измениться график». «Звони». Попрощавшись со словоохотливым водителем, поспешила к подъезду. После знакомства с Кирой первое время я жила у девушки. Когда приехала ее соседка Аня, девочки предложили мне остаться с ними и снять квартиру побольше. Сначала я согласилась, но вскоре поняла, насколько поспешным было это решение. Жить с людьми было непривычно. Я старалась не выдать себя, но многие мои действия для девчат казались странными. Например, пристрастие к особой еде, нелюбовь к косметическим отдушкам, категорическое непринятие алкоголя, мое желание избежать мужских компаний. Я поняла, что мне нужна отдельная небольшая квартира, где могу быть сама собой. Но вот как сказать об этом подругам и не обидеть, было непонятно. Сама судьба, видимо, решила мне помочь. Кира встретила Вадика, и они стали жить вместе. Соседка Аня вернулась в свой небольшой провинциальный городок, и теперь их однокомнатная квартира досталась мне. Это было просто замечательно, потому что и район неплохой, и цена невысокая, и самое главное, хозяева жили где-то на севере, и для них было важно лишь вовремя получать ежемесячную арендную плату. Оказавшись дома, бросила на входе сумку и прямиком направилась в ванную. Табачный дым, казалось, пропитал меня насквозь. Встав под горячие струи воды, закрыла глаза. Работа официантки была непростой. Конечно, я понимала, что мне нужно учиться, но вопрос упирался в то, что в любом учебном заведении просили аттестат, а он остался в доме дяди Потапа. Училась я в частной школе для оборотней, и обратиться за восстановлением документа не могла, просто опасаясь, что буду моментально вычислена и возвращена в стаю. И вот тогда можно было только догадываться, как дядя Потап оторвется на мне за упущенную денежную выгоду. Конечно, я понимала, что бегать всю жизнь с подносом не смогу, поэтому решила собирать сбережения, чтобы попытаться получить профессию на платном отделении. Потихонечку мне удалось собрать уже довольно приличную сумму, и через месяц, когда начнется набор абитуриентов, я планировала попытаться поступить в какой-нибудь колледж. Не знаю, получится или нет, но очень хотелось верить, что все задуманное осуществится. Приняв душ, завернулась в легкий халат и направилась на кухню. В холодильнике у меня стояло несколько заранее подготовленных стейков. Бросив один на разогретую сковороду, слегка обжарила его с двух сторон и с большим удовольствием съела, наслаждаясь мясом с кровью. Волчица моя так и не проснулась, но вот особенные вкусы оборотней проявлялись очень сильно. После завтрака я устало добрела до постели. Впереди было еще две рабочие смены, а потом, наконец-то, наступит такой долгожданный выходной. Упав на кровать, завела будильник и почти сразу уснула. Волчья кровь дарила оборотням не только долголетие, но и невероятную ловкость, силу и, самое главное, выносливость. Именно она помогала мне работать в таком напряженном графике. Я поспала всего несколько часов, но чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Соскочив после первого звонка будильника, сладко потянулась и вздохнула. Почему-то идти на работу сегодня совершенно не хотелось. Очередной стейк с кровью окончательно пробудил меня и улучшил настроение. Быстро одевшись, собрала волосы на макушке в пучок и поспешила на автобусную остановку. До начала смены оставалось пару часов. Я ехала в маршрутке, когда зазвонил телефон. Увидев на дисплее имя Киры, невольно улыбнулась. «Привет», — услышала я в трубке, едва ответила на звонок. «Как дела?» «Ой, Ника, все хорошо», — раздалось щебетание. «Я вот по какому поводу звоню. Как ты смотришь насчет небольшого пикника на природе?» «Интересное предложение», — протянула в ответ. «На выходных мы с Вадиком собрались на дачу к его родителям. Предлагаю поехать с нами. Природа, речка, рядом лес. Отдохнем, пожарим шашлыка, развеемся. Много людей будет». «Ника, Ника», — Кира хмыкнула. «Я знаю, что ты не любишь шумные компании. Никого чужих не будет, обещаю, поедешь?» «Не могу ничего обещать», — протянула в ответ. «Если график вернется в привычный режим, то поеду. А если нет, сама понимаешь». «Понимаю и буду ждать твоего звонка. Если соберешься с нами, мы в субботу с Вадиком за тобой заедем, договорились?» «Да». За болтовнёй с Кирой я не заметила, как пролетела дорога. Охранник на входе после короткого приветствия сообщил, что босс желает меня видеть. Немного удивившись, направилась в кабинет начальника. Он располагался на втором этаже здания. Осторожно постучавшись и услышав «войдите», открыла дверь. Армен сидел в кресле за своим столом и задумчиво изучал какие-то бумаги за бокалом коньяка. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Проходи», — начальник скупо улыбнулся. «Что-то случилось?» «Нет, не пугайся», — мужчина качнул головой. «Я хотел тебя поблагодарить. Ты очень меня выручила, когда согласилась заменить больную коллегу». Звонила Света. В следующую смену она выйдет на работу. «Замечательные новости». «Вот, возьми». Армен открыл верхний ящик своего стола и достал конверт. «Это премия». «Спасибо», — я улыбнулась. Начальник окинул меня оценивающим взглядом и внезапно задумчиво произнес: «Красивая ты и работящая. Ох, кому-то повезет». В ответ пожала плечами и, засмущавшись, уточнила: «Ну, я пойду? Иди». Оказавшись в коридоре, приоткрыла конверт и мысленно присвистнула. Босс расщедрился. Премия действительно оказалась внушительной, и это было очень-очень приятно. За спиной раздались осторожные шаги. Резко обернувшись, увидела начальника службы безопасности Павла. «Привет!» – поздоровалась с ним. «Ника, такое ощущение, что у тебя глаза на затылке», – рассмеялся мужчина. «Все видишь, слышишь и даже не подкрадешься к тебе». «А зачем ко мне подкрадываться?» – вопросительно приподняла брови. «Ну?» – Павел приблизился ко мне и как-то по-хозяйски положил руку на талию. «Допустим, чтобы обнять тебя». Стряхнув его ладонь, качнула головой. «Не надо». «Но почему?» Мужчина наклонился, и теплое дыхание буквально обожгло щеку. «Ты красивая девушка и очень нравишься мне». Павел периодически пытался ухаживать, только вот... «Ты женат». Пристально посмотрела на него. И это первое. «А второе?» Послышалось хмыканье в ответ. «А второе, что мне на данный момент никакие отношения не нужны». «Красивой девушке необходим защитник». Павел оказался настойчивым. «Подумай об этом». Послышался какой-то шум на лестнице, и это заставило мужчину вздрогнуть. «Мне пора», – пробормотала я и, проскользнув мимо Павла, спустилась в раздевалку. В баре действовала строгая униформа. Темная юбка и белоснежная кофта, а также небольшой передник с карманом, в котором лежали книжка для заказов и ручка. Переодевшись, поспешила на рабочее место. Заведение только открылось, и зал еще был пуст. Поздоровавшись с коллегами, взяла у администратора разделение посадочных мест на сегодня. Мне выпало обслуживать столики на террасе. Их было всего 4, и именно там обычно сидели VIP-персоны, оставляющие весьма щедрые чаевые. Пока гостей не было, я сервировала столики, разложила салфетки и довольно улыбнулась. Все складывалось как нельзя лучше. И премия, и перспектива неплохого заработка, и выходные на даче с друзьями. Когда-то в доме дяди я чувствовала себя самой несчастной на свете. А теперь все в моей жизни изменилось. И эти перемены принесли мне только хорошее. Появились первые клиенты. Представительные мужчины в дорогих костюмах, и работа рутинно потекла в привычном темпе. Один столик, другой, третий. Напитки, горячие закуски, смена пепельниц, очередной заказ, дежурная улыбка, периодические комплименты. В какой-то момент я почувствовала на себе пристальный взгляд. Он был настойчивым, и по коже невольно побежали мурашки. Не понимая, кто на меня смотрит, стала осторожно оглядывать клиентов, и в какой-то момент увидела его. Янтарные волчьи глаза перепутать невозможно. В большой компании за первым столиком среди людей сидел оборотень. Как и когда мужчина присоединился к ним, я сказать не могла, потому что пропустила этот момент. Но я почему-то привлекла его внимание. В голове пронеслись мысли о дяде. И мне невольно захотелось сбежать. Сердце тревожно забилось. В этот момент незнакомец встал. Одернув дорогой пиджак, он решительно направился в мою сторону. Я невольно поежилась и затравленно отступила. Оборотни вели бизнес с людьми, общались с ними, но близко никогда не подпускали. Волки отдыхали всегда в особых заведениях, куда посторонним входа не было. Чаще всего владельцем являлся кто-то нашей крови, а значит, там все было сделано для комфортного отдыха двуликих. Поэтому во мне жила твердая уверенность, что ни один из волков в столичный клуб не заглянет. Как этот самец оказался здесь, для меня осталось загадкой. Действуя автоматически, я резко развернулась и быстро направилась к барной стойке, понимая, что сейчас лучше мне быть подальше от этого волка. Кивнув бармену, «Пригляди за моими клиентами, пожалуйста», скрылась в подсобном помещении. Надо было успокоиться и решить, что делать дальше. Жизнь моя текла спокойно и уютно. А теперь, если это прихвостень дяди, он точно не отстанет, а значит, надо поскорее покинуть заведение. «Стой!» – раздался властный голос за спиной. Автоматически бросилась бежать, но почти сразу оказалась пойманной. Мужское крепкое тело на ходу прижало меня к стене, буквально впечатав в нее, и я услышала хриплый вопрос. «Разве ты не знаешь, что бегство и погоня безумно заводят волка? Ты в этот момент превращаешься в добычу. Я сейчас схожу с ума от желания». Скинув взгляд, моментально утонула в янтарных омутах, в глубине которых вспыхивали золотистые искры. «Ты!» На лице мужчины появилась ненормальная шальная улыбка. «А я ведь уже и не надеялся». «Отпустите!» Попыталась оттолкнуть его, но этот волк был намного сильнее меня. «Никогда!» Раздалось в ответ. Уткнувшись лицом в мою ключицу, мужчина глубоко вздохнул и проурчал. «Столько лет поисков!» Даже не верится. «Скоро здесь?» Он кончиками пальцев прикоснулся к моей шее. Появится брачная метка. А тут, на мой живот легла сильная ладонь, зародится наш сын. «Спятил? Отпусти, помогите!» Я перепугалась не на шутку. Этот оборотень напоминал мне сумасшедшего, от которого неизвестно, чего ожидать. Его слова звучали как бред. «Тш!» Мужчина удивленно заглянул мне в лицо. Видимо, осознав, что я охвачена ужасом, он поспешил заверить. «Не бойся, не обижу, ты...» «Что здесь происходит?» Услышав знакомый голос, едва не расплакалась. Повернув голову, увидела Павла в сопровождении его подчиненных. Видимо, мой крик привлек внимание охраны. А может, бармен подал им знак, что в подсобное помещение проник посторонний. В любом случае, появление начальника службы безопасности я восприняла как спасение. «Немедленно отпустите девушку», — рявкнул Паша, решительно направляясь к нам. Незнакомец оскалился, демонстрируя острые клыки, но почти сразу мужчина взял себя в руки и отступил. Я невольно опешила, потому что такого самоконтроля у оборотней никогда не видела. Обычно, если зверь проявлял себя, подавить его волю было очень сложно. В нашей стае сильнее своего волка был только альфа. Я принюхалась, но ощутила лишь головокружительный аромат туалетной воды. В этот момент ко мне вернулось чувство никчемности. Волчица без зверя, неполноценная, которая даже не может понять, вожак перед ней или нет. Сейчас я осознала, что все сделала правильно. В стае мне места не было. Павел встал напротив незнакомца, невольно закрыв меня своей спиной, и поинтересовался. «Так что вы тут делаете?» Искал уборную. Оборотень говорил спокойно, но очень властно. В каждом его слове звучала уверенность. Павел это тоже чувствовал, наверное, поэтому снизил тон и вежливо сообщил. «Вы ошиблись дверью. Здесь служебное помещение, и гостям вход сюда запрещен. Вас сейчас проводят». Он кивнул одному из своих людей. Парень выступил вперед и показал рукой на выход. «Прошу». Я выглянула из-за спины своего защитника и моментально наткнулась на каменное лицо незнакомца. Его горящий янтарный взгляд не обещал ничего хорошего. Невольно зажмурилась, просто не представляя, что будет дальше. Но раздались поспешные шаги, которые постепенно становились все тише. Не веря, что волк просто ушел, открыла глаза и увидела, как оборотень удаляется. «Ника, все в порядке?» Павел обернулся и с тревогой посмотрел на меня. «Да», — неопределенно кивнула. «Чего он хотел?» В ответ махнула рукой, давая понять, что сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы. «Ника, надо успокоиться. Иди на кухню и выпей чаю. Не переживай. Больше этот к тебе не приблизится, обещаю». «У меня полные столики», — растерянно пробормотала в ответ. «Попрошу девочек приглядеть за ними. Тебе в таком состоянии все равно в зал возвращаться нельзя». С благодарностью посмотрев на Павла, невольно уткнулась лбом в его плечо и прошептала. «Спасибо». Мужчина осторожно коснулся моих волос и вздохнул. «Не переживай». Чаю совершенно не хотелось, поэтому я просто выскользнула на задний двор и уселась на лавку, невольно подняв голову. Сегодня было полнолуние. Огромный желтый круг в окружении звезд казался фантастическим и совсем нереальным. Оборотни считали Луну своей покровительницей. Ей возносили почести, просили о милости, и от нее смиренно принимали наказание. «Почему я?» – прошептала, обращаясь к ночному светилу. «За что ты так со мной? Сначала забрала родителей, потом лишила зверя, а теперь решила отобрать спокойную жизнь? Почему этот оборотень здесь появился? Что будет дальше? Опять бежать? У меня больше нет сил». Закрыв глаза, почувствовала, как по щеке скатилась одна слезинка, затем другая. На душе царила полная безнадежность. «Ника!» Встрепенувшись, смахнула слезы и встала. «Иду!» Меня звала одна из официанток. «Этот наглец уехал». «Да?» — не поверила я. «Да», — девушка улыбнулась. «Возвращайся к работе и ничего не бойся». «Хорошо». Когда я вернулась в зал, Павел сидел за барной стойкой. «Все в порядке», — заверил он. «Спасибо». Работа закрутилась рутиной. Я периодически невольно бросала взгляд на стол, где сидел оборотень. Место пустовало. Неужели ушел? Поверить в это было сложно, но незнакомец действительно покинул бар.